содрогнуться мысль, заставим плакать облака, предав слова любви огню. Кто пишет о добре лжецы, в слепом сознании темно. Инстинкты жгут костры из книг, и им не нужно ничего. Выдумывая счастливый мир, сидя в плетневой жабе стен, чтоб кто-то стал мечтать о нем, бесцельно убивать себя. Политики сплетают ложь, попы поют о небесах, девица ловит на любви, но это маски глубже страх. Сын волка, ты природы царь, попробуй что-то возразить. Сперва коснись рукой лица, там обнажаются клыки. То превеликий овец, волчонка тоже учит жить, кататься на костях других. Мы вечно ищем, что сожрать, и кто не мы того огню. Но потом сомнений нет, как волки воют на луну.